Глава 21. Я сидела на смятой постели и смотрела в окно. Шум большого города. Гудки, обрывки мелодий. А на душе — утонувшая в горечи пустота. Кишеву кто-то позвонил, и он отвлекся. А я сбежала сюда. Завернулась в толстое одеяло и сижу уже 10 минут. Слушаю раздраженный рык Тимура, но не вслушиваюсь в смысл его слов. Зачем? Пустота. Обида. Кого винить в произошедшем? Себя? Его? Наверное, мы оба виноваты. Только он этого не осознает и никогда не осознает. Терзаюсь только я. Я допустила эту ночь. Снова ему поверила. Я захотела ему поверить. Все эти его оговорки «моя девочка», «моя сладкая», ровно как тогда, когда мы были парой. Он заботился обо мне, защищал от всех, оберегал. И сейчас делает то же самое. Только от себя он уберечь меня не сможет. Уже не смог. Мы переспали, и это ужасно. Так не должно было быть. Не нужно было возрождать между нами хоть какие-то отношения. А самое ужасное, мне понравилось. Как могло не понравиться? И это еще хуже. И что мне делать дальше, я совершенно не представляю. Мне бы про свои дела подумать, про работу, про допросы в полиции, про то, что мне есть что от них скрывать. А я сижу и страдаю, как малолетка, потому что переспала со своим бывшим. Ирония жизни? Она самая. Женское мышление. Загадка всех времен и народов. А сейчас он еще и давит на меня. И мне некуда деться. Он будет рядом столько, сколько захочет. Что будет с моей душой после его ухода? Такой вопрос его не заботит. Он это ясно дал понять. И все равно, перестать его любить я не могу. Как бы ни пряталась сама от себя, я его люблю. Любила все эти годы. Сравнивала любого, кто пытался завести со мной отношения, прежде всего с ним. Насколько он хорош по сравнению с Тимуром. Все проиграли. Лучше Кишева для меня на свете не существует. Сильный, властный, уверенный в себе, красивый и адски сексуальный. Немножко тиран, куда ж без этого. Но ведь таким и должен быть настоящий мужчина, правда? Быть всегда впереди, чтобы защитить свою женщину. Быть для нее широкой спиной, опорой. Кишев идеален. Только вместе нам быть нельзя, потому что я боюсь. Боюсь, что он снова поиграет со мной, развлечется и бросит. Уйдет в никуда. Хорошо, если предупредит хотя бы. Ведь столько лет прошло, он стал более циничен. Я вспомнила, как он выпроводил свою якобы невесту из квартиры и передернула плечами. Я, конечно, так себя вести не стану никогда. У меня есть гордость, но... Он умеет быть жестоким, если не заинтересован в женщине. Циник и эгоист. Зачем мне такой? Чтобы всегда был повод пострадать? Поплакать от не так сказанного слова или взгляда? Я с силой потерла лоб пальцами. Все-таки мы, женщины, дурные создания. Люблю и на все закрою глаза. Не увижу никаких недостатков. А потом обжигаемся и становимся чуть умнее. Ну, или как повезет. Мне, судя по всему, не повезло, что ли? Не поумнела? Может, как раз наоборот? Поглупела? Я тяжело вздохнула. Потянула ноги под себя и потуже завернулась в одеяло. Может, и так. Теперь нужно решить, что с этим всем делать. Под этим у меня только одно — Кишев. Ну и немножко полиции с их вопросами про неизвестные мне деньги госпиталя и неправомерные работы врачом без диплома. То, что голос Тимура в гостиной затих, я осознала не сразу. Услышала его шаги у двери и встрепенулась. Сердце замерло на секунду, а потом зачастило. Моя личная тахикардия. Кишев Тимур Агаевич. Я сжалась в комочек. Сейчас придет и начнет задавать глупые вопросы, на которые у меня нет ответа. В наличии только просьба отпустить меня домой. Дверь открылась почти бесшумно. Даже через толстый слой моего одеяльного кокона я кожей ощутила присутствие хозяина квартиры и уцепилась пальцами покрепче за ткань, натянула ее сильнее, словно она могла меня от него защитить. Глупо. Но на другое моральных сил нет. Тимур подошел сзади к кровати, молча, не сказал ни слова. По затылку пробежали мурашки, как будто я могла видеть его шоколадный взгляд. Принимая на себя большое мужское тело, толстый матрас упруго спружинил. Меня качнуло в сторону, но оборачиваться я не стала. «Ась!» Я промолчала. Нечего мне сказать. Уже пыталась, не слышит. Тимур потянулся ко мне. Обхватив руками кокон по имени Ася, сгреб его в охапку и подтащил к себе. Я пискнула, но разворачиваться не стала. Очутившись в крепких объятиях, напряглась. Стало страшно. Вдруг снова приставать начнет. Он может. А нам не нужно. Хочется, но не нужно. Но нет. Кишев словно понял, что я застыла. Обнял, навалил меня к себе на грудь. Перебросил мои волосы на другую сторону, чтобы не мешали. Оставил на виске легкий поцелуй. Почти незаметный. Такой, что я даже засомневалась, поцеловал или просто случайно прикоснулся. И остался сидеть со мной, ничего не спрашивая и не комментируя. И это был его самый лучший поступок за последние дни. Просто дать мне поддержку. Отчаянно захотелось захлюпать носом, но я сдержалась. Нечеловеческим усилием не позволила себе зареветь. Просто расслабилась, закрыла глаза и наслаждалась мужским теплом. Такой тихой и спокойной заботой. Мне нужно было немного времени, чтобы собраться с силами и попробовать еще раз с ним объясниться. Потому что я окончательно решила ничего не продолжать. Ничего хорошего не выйдет, даже несмотря на то, что я его люблю. Тимур. Сразу же отозвался он. Не вздрогнул, не переменил положение. Точно так же держал меня в объятиях. Отвези меня домой. Бывший тяжело вздохнул. Расшифровать, какие слова и эпитеты были спрятаны в этом вздохе, мне не захотелось. Там явно ничего лестного для меня нет. Ты мне душу рвешь, сладкая. Хорошо, что мы расстались тогда. Собирайся. Увезу.